продовольствие, оружие и патроны. Можно ли было верить этим обещаниям? Все участники экспедиции единодушно утверждали, что надеяться на них нельзя. Исключение составлял руководитель. Напрасно уговаривали Франклина отказаться от продолжения похода, вернуться с индейцами в факторию, забрать снаряжение и только после этого следовать дальше. Франклин стоял на своем. «В путь!» — приказал он, не слушая больше никаких уговоров. Что оставалось делать? Приказ есть приказ. В конце июня для англичан начался новый мучительный этап путешествия — поход вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Их сопровождало меньше 10 канадцев и метисов, взятых в качестве переводчиков и носильщиков. В начале этого нелегкого пути англичане имели в своем распоряжении лишь две небольшие индейские лодки, запас продовольствия на 9 дней и около 1000 патронов. Пустынное побережье отнюдь не изобиловало дичью. Время шло, и в августе люди оказались под угрозой голода. От полуострова Терногин, так Франклин назвал эту часть побережья, экспедиция решила, наконец, повернуть назад. После долгих споров все согласились с тем, чтобы возвращаться новым путем, неизвестным, но кратчайшим. Любой путь казался легче того, который они уже прошли. Это была новая ошибка Франклина. Возвращение стало одной из самых страшных страниц в истории полярных экспедиций. Ослабевший от недоедания, измученный и разочарованный неудачами, люди плохо переносили трудности нового, никому неизвестного пути. Ранняя осень и зима, ненастье, а затем морозы и метели еще более осложнили поход. Нельзя было разжечь костры, так как не было ни деревьев, ни кустарника. Путешественники, дрожа от холода, проводили ночи в легких, продуваемых ветром палатках, которые не могли в достаточной степени предохранить от мороза. Неизведанный путь оказался невероятно сложным, во сто крат хуже, чем пройденный раньше. Дорогу пересекали ручьи, реки и болота. Молодой лед не выдерживал тяжести людей. Нам пришлось преодолевать топи, болота, нередко бредя по колено в ледяной воде или карабкаться по крутым, скользким склонам холмов. Особенно тяжело приходилось тем, кто нес снаряжение. Они падали чаще других, в результате чего наши лодки со временем стали совершенно непригодными, писал позже в своих воспоминаниях Франклин. Никто из участников экспедиции не знал, как идти к лагерю «Форт Отважных». Никому не было известно, блуждают ли они или идут в нужном направлении. Одна только мысль о запасах продовольствия, которые индейцы уже давно должны были доставить в лагерь, поддерживала слабеющих людей. Кишки в животе слипались от голода. Горстка заплесневелых сухарей все уменьшалась. Члены экспедиции, чтобы заглушить голод, стали выкапывать из-под снега какие-то растения и остатки мороженого мха. Но организм нельзя долго обманывать. Голод властно и неумолимо заявлял о себе. Выкопанные из-под снега кости животных и остатки падали, переходили из рук в руки. Каждый находил на них еще какой-то след мяса или давно засохшую каплю жира. А может быть, изголодавшимся людям только оказалось, что они что-то находили. Лодки уже давно сожгли, чтобы подогреть немного пищи и вспомнить о том, что такое тепло. Все реже удавалось сварить суп из разодранной на куски обуви и одежды. Давно уже неосмотрительно были сожжены и удочки, а тут, как в насмешку, в проруби плескалась рыба, целые стайки рыб. В сером полумраке полярной ночи они сверкали серебристой чешуей, но как их поймать, руками ведь невозможно. Голодные глаза жадно вглядывались в прорубь, посиневшие от мороза губы проклинали легкомысленное решение. Но еще была надежда на спасение. Надо спешить. Там, в форте отважных, в зимнем лагере, должно ждать продовольствие. А значит, в путь. Ведь на этот раз фактории не должны подвести. Во время коротких остановок люди вспоминали о том, что не ели дома, что больше всего любили, обменивались рецептами приготовления самых вкусных блюд. Перед затуманившимся от голода взором появлялись огромные буханки свежего с хрустящей корочкой хлеба, куски сала, мяса. А силы все убывали. Все медленнее двигались вперед люди, поддерживаемые одной лишь надеждой. Не в силах больше выносить такое положение, Франклин выслал вперед трех самых сильных канадцев во главе с поручиком Бэком. Они должны были добраться до лагеря «Форт Отважных», взять там часть доставленного индейцами продовольствия и вернуться к товарищам, которые не могли быстро передвигаться. Несколько человек вообще отстали, и с ними остался врач экспедиции. Остальные, оборванные, почти босые, продолжали идти вперед. День проходил за днем, а высланные за продовольствием не возвращались. Неужели с ними что-нибудь приключилось по дороге? Встревоженный Франклин отправился им навстречу. Когда же, наконец, он, теряя последние силы, добрался до форта отважных, там не было ни одной живой души. У входа в палатку была прикреплена записка. Никаких следов продовольствия. Индейцы подвели. Спешу за помощью в факторию «Форт Провиденс». Бэк. Никаких следов продовольствия. Страшный смысл заключался в этих словах. Невдалеке на холме паслись олени, но ни Франклин, ни его спутники уже не могли даже поднять ружье и прицелиться. Подвели соотечественники, подвели индейцы. Прочитав эту записку, писал Франклин в дневнике экспедиции, мы разрыдались. Мы плакали над нашей судьбой и судьбой тех, кто остался позади нас.